Глава 12. В чреве горы. Долго стояли гномы недвижно перед распахнутой дверью, не решаясь ступить внутрь горы. Наконец Торин проговорил: «Пришло время нашему уважаемому мистеру Бэггинсу, показавшему себя добрым товарищем на долгом и трудном нашем пути, время, скажу вам, настало, чтобы доблестный хоббит, чьи высокие достоинства намного превышают его невысокий рост, самое время тому, кто дружит с удачей не меньше, чем удача с ним, испытать ее еще раз и совершить то, ради чего мы взяли его в свою компанию. Пришло, не скрою, время ему поработать и отработать свою долю сокровища». Вам уже, надеюсь, не в новинку умение Торина толковать долго и с толком. Потому не станем пересказывать всю его длинную речь. Да и некогда. Бильбо тоже это понимал. Знал он и манеру Торина, а потому сразу сообразил, к чему тот клонит. «Что толк тянуть время, о Торин, сын Трейна Оукеншильда? От этого только борода твоя становится длиннее», — сердито сказал он. «Коли ты считаешь, что мне надо первому войти в потайную дверь, так и скажи. Что касается моей доли, так я думаю, я уже заслужил ее. Два раза вытаскивал вас из смертельных переделок. А на это, между прочим, уговору не было. Мог бы и отказаться, но, как говорил мой папаша, как не считать, а третьего не миновать. Потому отказываться не стану. Ты прав, я стал больше верить в свою удачу, чем в прошлую весну, когда сидел в своей норке и горе не знал. Но то было, кажется, 100 лет назад. Да, я войду туда и выйду обратно. Кто со мной?» Он и не ожидал, что услышит радостный хор желающих, потому и не очень огорчился, получив в ответ гробовое молчание. Фили и Кили смущенно переминались с ноги на ногу, но остальные даже и не считали нужным притворяться. Лишь старый Балин, который немного привязался к хоббиту, вызвался шагнуть в дверь и даже пройти пару шагов, чтобы в случае надобности позвать на помощь. Только не спешите осуждать гномов. Они не скрывали, что наняли Бильбо сделать опасную работу и готовы были честно и щедро оплатить его труды. Хоббит сам согласился, так пускай теперь не жалуются. Опасно? Но они же не оставят его в беде. Выручат, как было в стычке с троллями. Согласен, гномы не герои, зато денежки считать умеют. Деловой народец. Встречаются, правда, среди них и хитрые, и лукавые, и даже настоящие паршивцы. Но бывают и порядочные, вроде Торина и его друзей. Только не требуйте от них слишком многого. Пока мы рассуждали, в бледном небе прорезались звезды, набежали черные облака. Хоббит проскользнул в заколдованную дверь и попал в самое чрево горы. Идти оказалось гораздо легче, чем он ожидал. Вместо кривых туннелей гоблинов или бесконечных переходов в пещерах лесных эльфов здесь тянулся прямой, как стрела, коридор с гладким полом и ровными стенами. Соорудили его гномы в ту далекую пору, когда еще не утеряли мастерства и не потеряли богатства. Коридор чуть заметно шел под уклон и терялся во мраке. Пройдя совсем немного, Балин притормозил. «Удачи!» — пожелал он хоббиту и остановился как раз в том месте, откуда мог видеть неясный контур полуоткрытой двери и слышать усиленный эхом шепот гномов, доносившийся снаружи. А Бильбо надел кольцо и стал красться вниз по коридору. Эхо подхватывало малейший шорох, и потому приходилось двигаться так осторожно и бесшумно, как и не всякий хоббит сумеет. Бильбо трясся от страха, но решимостью горели его глаза. Сурово сошлись брови. Да, это уже был не тот изнеженный хоббит, который огорчался из-за каких-то носовых платков, забытых дома. Бильбо поправил кинжал в ножнах, покрепче затянул пояс и продолжал идти вперед. «Держись, Бильбо Бэггинс. Сам ввязался в это дело, так нечего хныкать, получай сполна. Ох, свалял я дурака. В дураках и останусь. Зачем лезть в пасть дракона за какими-то сокровищами? Да пусть он ими подавится. О, как бы мне хотелось сейчас проснуться дома и обнаружить, что все это только дурной сон». Увы, Бильбо не спал. И не во сне он крался по темному коридору. Позади растаял последний проблеск света из раскрытой двери. Он остался один-одинешенек в полной тьме. Вскоре ему показалось, что слишком уж потеплело. Так оно и было. Впереди все ярче и ярче разгорался непонятный свет. Поначалу розоватый, он становился алым, темно-красным, багровым. Теперь уже было не просто тепло, а по-настоящему жарко. Коридор наполняли клубы пара. Хоббит взмок. В ушах билось и пульсировало, будто враз вскипевшая кровь. Что-то булькало, шипело и почему-то громко мурлыкало. Словно над огнем кипел гигантский котел, а рядышком грелся кот-великан. По мере приближения гул становился сильнее. Теперь уже можно было сказать наверняка, что булькает не котел, а мурлыкает не кот. В густом красном зареве хоббит разглядел какое-то гигантское существо. Оно сипело, храпело и сладко посапывало во сне. Бильбо замер. Но колебался он только мгновение, а потом двинулся дальше. Это было самое смелое решение в его жизни и самое трудное. Одинокий маленький хоббит потерялся в длинном коридоре, стоящейся в глубине неведомой опасностью. Вот она, эта опасность, окутанная багровым светом, лежит и ждет. И все же лишь на короткое мгновение остановился Бильбо. Он сделал несколько шагов к небольшому отверстию в конце коридора и просунул туда голову. Глазам его открылась огромная пещера. Сокровищница древних гномов, спрятанная в сердце горы. Темнота клубилась под потолком и по углам пещеры, и можно было лишь догадываться, какая она огромная. А на каменном полу дышало огненно-красное облако. Дракон. Смог. Громадный, спящий дракон в золотисто-багровом панцире. В его глотке клокотало и звенело стремящееся вырваться наружу пламя. Струйки горячего дыма вылетали из раздувавшихся ноздрей. Под ним, под короткими лапами и толстым свернутым в кольцо хвостом, громоздились груды драгоценностей, слитки золота, самоцветы, серебряные украшения. Россыпи сокровищ покрывали пол, расползались, растекались по сумеречной пещере. Алые блики играли на всем этом неописуемом богатстве. Острыми лучами искрились грани камней, и даже чистое серебро казалось красным в мерцающем багровом свете. Смок со своими сложенными крыльями был похож на исполинскую летучую мышь. Он лежал на боку, и хоббит видел его длинный бледный живот с прилипшими, вдавившимися мелкими золотыми украшениями и самоцветами. Позади дракона на стене неясно рисовались дыму подвешенные на гвоздях искусно выкованные кольчуги, шлемы, топоры, мечи и копья. Тут же стояли рядами пузатые кувшины и широкогорлые сосуды, доверху наполненные всевозможным добром. Сказать, что у Бильбо перехватило дух при виде всего этого богатства, значит ничего не сказать. В нашем языке нет слов, чтобы описать ошеломление, онемевшего от восторга хоббита. Такое было бы под силу эльфам. Но люди давно забыли их язык. Бильбо и раньше слыхал песни, сказки и предания о немыслимых богатствах дракона, но он и представить себе не мог такого великолепия, роскоши и красоты. Захваченный волшебным зрелищем и почти забыв о страшном страже, хоббит стоял неподвижно и восхищенно взирал на бесчисленные горы золота. Так он стоял и глазел, казалось, целую вечность. И вдруг, будто влекомый неведомой силой, бесстрашно шагнул внутрь пещеры к сверкающей горе сокровищ. Теперь дракон возвышался прямо над ним, грозный даже во сне. Бильбо схватил большую двуручную чашу. Она оказалась такой тяжелой, что хоббит с трудом сумел оторвать ее от пола. Смок пошевелился. Бильбо поднял глаза и увидел, как расправилось чешуйчатое крыло, разжалась когтистая лапа. Дракон хрипло, с переливами вздохнул. Не выдержав, Бильбо кинулся бежать, но дракон пока еще не проснулся. Он был погружен в свои свирепые сны, а маленький хоббит уже мчался по длинному коридору. Сердце готово было выскочить из груди. Колени подгибались, но он не выпускал из рук драгоценную чашу и все повторял. «Сделал, сделал, я это сделал. Пусть теперь посмеют сказать, что я никудышный мастер-отмычка». Но никто ничего такого и не думал говорить. Балин, по-прежнему стоявший у входа, был счастлив вновь увидеть хоббита целым и невредимым. Он подхватил Бильбо на руки и вынес наружу. Стояла глубокая ночь. Звезды заволокло облаками. Бильбо лежал на траве с закрытыми глазами и глубоко вдыхал такой чудесный свежий воздух. А гномы суетились вокруг него, возбужденно гомонили, похлопывали по плечам, на все лады хвалили храброго хоббита и уверяли, что ни они, ни их дети, внуки и правнуки не забудут этого великого подвига. Гномы все еще передавали чашу из рук в руки и восторженно толковали о вновь обретенных сокровищах, когда в глубине горы раздался ужасающий грохот. Казалось, проснулся и заклокотал спящий вулкан. Тяжелую дверь гномы прикрыли и заложили камнем, чтобы не захлопнулась совсем. Сквозь эту щель было слышно, как по подземным коридорам катились усиленные эхом рев и топот, от которых содрогалась земля. Гномы мгновенно забыли и про свою радость, и про сокровища. Они сжались от страха. Рановато они списали со счета Смога. Если рядом с тобой живой дракон, пусть и спящий, не стоит расслабляться. Драконы, может, и не ведают, что делать со своим богатством, но уж знают все наперечет, особенно когда долго владеют сокровищами и без конца их пересчитывают. Смог тоже умел считать. Он пробудился не сразу. Странный, неприятный сон привиделся дракону. Будто какой-то мелкий, почти незаметный воин, вооруженный опасным и ужасным мечом, смело бросается в бой с ним, свирепым Смогом. Сон растревожил дракона, согнал с него дремоту. Проснувшись, Смог почуял незнакомый запах. Неужто тревожный запах доносит сквозняком из той небольшой дыры? Это никчемное отверстие никогда не нравилось дракону. Он даже собирался завалить его камнем и теперь с сожалением размышлял о том, что не сделал этого раньше. Кажется, и теперь оттуда в его логово долетал какой-то шорох. Дракон зашевелился и вытянул шею, раздувая ноздри и принюхиваясь. Тут он заметил, что пропало...